обзаводимся хозяйством и имуществом. Да вот, продула где-то Тесса-целительница. А что же вы сразу ко мне не обратились, Тер? Позвольте представиться, Тесса-Анна. Меня зовут Тер Максимус. А не обратился, потому что не положено. У короля-то нашего вы еще не были, клятву не давали. Давайте так поступим. Вы мне списочки с людьми, желающими трудоустроиться, к вечеру привезете, и за чаем я вас подлечу, по-дружески. Вы уж мне только хороших людей пишите. Да, еще экономка мне нужна. Посоветуйте. Можно я к вам с родственницей приду, и вы, Тесса-Анна, сами решите, подходит ли она вам? Хорошо, Тер Максимус. До вечера. Своих нашла, где и договаривались. За время, что я провела в Терции, мужики скупили весь скотный двор. А кого вы хоть купили? Полюбопытствовала я. И тут на меня напал смех и удивление. Они начали перечислять: купили 2 лошадей, 5 коз, 10 овец и 4 коровы, 10 кур и большую 7 гусей, и 2 подводы сена, 10 мешков овса. Всю скотину уже отогнали к нам. А вы почему не поехали? Кто скотину будет встречать? Варя? Петр и Митрич рысью побежали домой. Давайте выберем карету и пойдем за продуктами. Да еще посуда не куплена. Коля осмотрел все повозки, коляски и кареты, и ему понравилась только одна коляска. Варх, тебе править? Что думаешь? Если империки есть, так можно и карету, и коляску взять. Ну так торгуйтесь и берите. Пускай к нам сами привезут. Я за посудой. Приходите потом грузить. Вот в посудной лавке случился моральный оргазм. От такой красоты я уже отвыкла. У нас в магазинах китайский ширпотреб. Ко мне подошел приказчик и спросил, что я желаю купить. Я сказала: все. Всего побольше, и пошла в разнос. Начала с кастрюль. Купила весь размерный ряд кастрюль, сковородок 5 разных, половники, сотейники, утятницы, лопаточки. Затем перешли к тарелкам. Взяла 2 больших сервиза на 24 персоны. Кувшины, вазы, подносы, тележку раздаточную, досок разделочных, 2 набора хороших ножей и несколько наборов скатертей. Я понимала, что-то забыла, и стояла, смотрела на полки осоловевшим взглядом. Вспомнила. Сито забыла. Еще взяла 2 пузатых чайника и набор металлических мисок разного размера. «Соберись, Аня», — сказала я сама себе. «Тебе надо с ними торговаться, а ты поплыла. А ну-ка, соберись, тряпка». И я стала торговаться не на жизнь, а на смерть. И таки сбила цену. На 40%. Плюс бонусом мне вручили полный набор стеклянных бокалов, стаканов, стопок, фужеров. Магазин сам обязался доставить все в целости и сохранности к нам домой в Яркую Звезду. А мы пошли покупать продукты по списку Тильды. Но продукты меня уже так не вдохновили, как посуда. Да и усталость сказывалась. Список Тильды был немаленький, поэтому практически всю телегу завалили продуктами. Чего там только не было. И мясо, и рыба, и овощи, и зелень с фруктами, и молочные продукты. Купили 2 мешков муки, крупы, всякой всячины. Не было только хлеба, лишь лепешки зерновые. «Поехали домой?» — неуверенно спросил Варх. «Поехали». Приехав домой, мы увидели буквально последний день Помпеи. Смешались в кучу люди-кони. Было какое-то броуновское движение. Пришлось включаться в работу. Только Митрич и Видар загнали лошадей на конюшню в стойло, куры гусей в птичник, скотину на скотный двор с помощью кнута до Кузькиной матери, как привезли карету и коляску. Маленький Никей встал на высокое крыльцо и оттуда, как дирижер, руководил своим оркестром, рабочей силой. Михей и Рим помогли закатить карету и коляску в каретный сарай. Варх сразу побежал к лошадям, задать им корма и напоить. Мешки с кормом и подводу с сеном мы пристроили пока в конюшню, а там видно будет. Тут подъехала подвода с рынка с мукой, крупой и продуктами. Наши домовые, Варя, Майя и Мия, и все свободные мужики стали затаскивать продукты на кухню. но Тильда скомандовала нести все на склад. Я только успела крикнуть Варе, чтобы она не поднимала тяжелое, как ее и след простыл. В образовавшуюся паузу между делами я решила раздать своим родственникам аусвайс. Сначала нашла Варвару, предупредила ее, что мы теперь сестры. Ох, как же мы всласть поплакали, выпуская из души весь стресс. Она повесила цепочку с жетоном на свою тонкую шейку. Маруся была отмечена в жетонах родителей. Николая и Петра ожидаемо нашла в каретном сарае. Они думали, как изменить подвеску на колесах и приспособить рессоры, которые собирались снять со скорой помощи. Объяснила родственные связи и повесила на шее жетоны. Я сказала, сначала водопровод, а потом все остальное. «Конечно», — согласились ребята, показывая свои мозолистые руки от таскания ведер с водой. Затем пошла искать Митрича. Он с Видаром, конечно, хлопотал на скотном дворе. Ему выдала жетон, подмигнула и назвала старшим братом. И сообщила, что у нас сестра есть Варенька, младшая. Тильда нас позвала обедать. Все проголодались и толпой ломанулись на кухню. Каково же было наше удивление, когда маленькая кухня для слуг превратилась в большую полноценную кухню. Оказывается, мы просто не заметили дверь, которая объединяла обе кухни. Первая кухня действительно была для слуг, а на второй кухне готовили для хозяев. Но сейчас нам было не до барства. Мы, родственники и домовые, ушли обедать в столовую, а остальные остались есть на кухне. Никей был польщен, что они едят за одним столом с хозяевами, но заметил, что так не положено, не по укладу. «Разберемся», — сказал Митрич. Готовила Тильда превосходно. Но сколько своего труда она вложила. Срочно нужна повариха. Мы сытно поели и, сидя за столом, решили обсудить насущные дела. Митрич попросил трех работников к нему на скотный двор ухаживать за скотиной и выгуливать ее. Для гусей попросил выкопать небольшой пруд с проточной водой. Варя тоже попросила помощников, желательно женщин и несколько крепких мужчин, чтобы вспахать поле и выкорчевать бурьян. А еще, стесняясь и краснея, Варя попросила помощницу лично себе присмотреть за Маруськой. Коля и Петр сказали, что завтра обязательно поедут в знахаркину сторожку разбирать машину скорой помощи. Что сколько смогут, то и привезут. Надо из чего-то мастерить насос для перекачки воды из колодца. Нужен водопровод. Я сказала Николаю, у тебя водяная магия, почитай книги, почувствуй воду. Может быть, ты с помощью своей магии легче справишься с водопроводом и канализацией? Водопровод и канализация хотя бы на первом этаже должны быть срочно. И обязательно водопровод на кухню с горячей и холодной водой. Затем обеспечим водопроводом и канализацией второй этаж. Желательно в каждых апартаментах иметь свою ванную комнату. Петя, у тебя магия металла, и она даже еще не проснулась. Потому что ты с металлом еще не работал. Вот завтра будете разбирать машину и почувствуешь ее. Ты, может быть, даже трубы водопроводные будешь делать своими руками. Я не знаю, как проявляется эта магия. Изучайте, прошу вас. Завтра, пока будете ехать до сторожки на телеге, читайте книги по магии обязательно. Ребята, а вам нужны помощники? Нет-нет, сказали мальчишки. В нашем деле чужие не нужны. Никей, что ты думаешь, кого нам нужно нанять? Что говорит твоя жена и милица? Нам нужны две горничные, экономка, столяр-плотник, каменщик, повар. Сегодня мы купили много одежды готовой. Вы уже разобрали? Все, что вам не подходит, раздайте, пожалуйста, Никей работникам наемным, а потом мы им сошьем одинаковую униформу. Также должны прийти три девочки, Фиона и две ее помощницы. Она портной, а помощницы швеи. Они будут жить у нас. Приготовьте для них места для жилья и работы. Еще должен подойти Тер Максимус с родственницей. Это секретарь нашего Терца Алессандро, главы города. Он придет со списком вакансий, вот ему и расскажем все наши чаяния. Посмотрим, что он нам подскажет, особенно по поводу экономки. Пока обсуждали найм прислуги и прочее, Варя с Заряном ушли в огород, и теперь сидели там на скамье, разрезая проросшие клубни картофеля на какие-то известные только им кусочки. Мне их хорошо было видно из окна кухни, куда я зашла обсудить меню с Тильдой. Тильда казалась напряженной и огорченной какой-то. Но со мной разговаривала спокойно, и я решила выяснить проблему у нее самой. Оказалось, в кулинарных рецептах этого мира отсутствует много блюд, привычных для нас. Например, здесь нет культуры супов, только похлебки. Картофеля нет, вместо него используют репу, а это весьма на любителя. Нет дрожжевых хлебов и выпечки, только лепешки, которые выпекают в особых печах, типа тандыров наших среднеазиатских республик. Мясо в основном отварное или жареное. Крайне редко используют запекание. Шашлыки и гриль неизвестны. Майонеза тоже нет. Соусы на основе масла или сметаны. Значит, будем изобретать изобретенное. Выйдя из кухни, увидела Никея и вспомнила, что у меня к нему куча вопросов, и пригласила его к себе в гостиную. Пока поднимались по лестнице, заметила Петра и Николая, которые пыхтя переносили вещи с первого этажа наверх. За ними шла Майя с ребенком на руках. Несла она малышку бережно и аккуратно, что-то воркуя ей. «А вот и готовая няня для Маруси», — подумалось мне. «Мало ли, что молодая. Да, видно, опыт есть. У тетки поди нянчилась с ее детьми. И добрая девочка, и активная. Решено. Переведем ее в няни, а горничную наймем». Оказывается, Майя при помощи магии и милиции уже успела убрать все гостевые покои и мои комнаты тоже. Не готовы остались нежилые помещения типа библиотеки, кабинета и подобного. На первом этаже — отдраены кухня, столовая, холл. Ладно, с этим разберемся позднее. Пока можно жить с уже большим комфортом. Поднявшись к себе в гостиную, поморщилась. Нет, надо срочно менять дизайн. Текстиль, да и вообще переделать кабинет. А то должно же быть у меня свое приватное пространство. Уселась сама и предложила присесть Никею. «Никей, я хотела бы задать тебе несколько вопросов, если можно». «Спрашивай, хозяйка. Если знаю, отвечу». «Для начала перестань звать меня хозяйкой. Зови Аней или Анной. Я не могу быть хозяйкой разумного существа. Ты мне не раб, и я не рабовладелица. А теперь вопрос. Мы тут нашли некоторые артефакты и даже разобрались в их предназначении. Не всех. Но помощь будет значительной. Только вот как они должны заряжаться? И как понять, когда они разряжены?» «Это несложно, но дорого. Дело в том, что артефакты в этом мире редки. И владеют ими только, кроме королевской семьи, высшая аристократия и очень богатые торговцы. А заряжают их маги. Вот и дорого. Но ты не огорчайся. У тебя же душа дома есть. Пустые артефакты просто укладываешь на подставку вокруг решетки, и через 12 часов они вновь заряжены». «А теперь еще вопрос. Когда обсуждали найм прислуги, я заметила, что Тильда морщилась. И сейчас она чем-то расстроена. В чем дело? Вы чем-то недовольны? Давай обсудим. Не хочу, чтобы мы чего-то не понимали». «Да, тут есть некоторая сложность. И не обойтись без наемных работников, и не хотелось бы лишних людей. Дело в том, что домовые тоже редко у кого живут, и в основном по одному, а у тебя целый клан имеется. Узнают люди, завидовать будут, да и донести куда следует могут». «Погоди, так Видар ездил же с нами на рынок». «Так я на него заклятие отвода глаз накинул», — улыбнулся Никей. «Да и в доме наложил на нас заклятие незначительности. То есть слуги нас видят, но не воспринимают как что-то необычное. Да и хорошо бы ты, Аня, взяла со всех наемных магическую клятву о неразглашении. Так надежнее будет. И тебе, и нам. Дело в том, что мы не можем жить в том доме и с тем хозяином, где темны дела и души. Вот ты видишь, Зарян лесовик, а живет с домовыми. Он к нам недавно прибился, всего лет 80 как. До этого он жил в поместье отца нынешнего главы службы магического контроля, следил за садами и лесами. Пока жив был дед нынешнего главы, все хорошо было. Хозяин был добрый, заботился о людях. Но вот когда отец главы стал хозяином, все переменилось. Плохой он человек, черна его душа. Вот Зарян и ушел от него. Тяжело ему было от нарушения родовой клятвы, едва выжил. К нам прибился, мы его приняли, а там вскоре нас и в сон погрузила душа. Не нужны мы были прошлой хозяйке. Милица, думаешь, почему живет с нами? Она племянница Тильды. Мы домовые почти бессмертны, но и нас можно убить, если отнять у нас нашу магию. Милица жила с родителями у одного высокого лорда, пока не задумал он опыты проводить по откачиванию магии. Начал со своих домовых, то ли себе хотел забрать, то ли в артефакты накопители закачать. Маг-то он слабенький был. Так родители девочки и погибли. А милица сбежала. Совсем девчушкой еще была, почти год до нас добиралась. Мы замолчали, думая о своем. Никей, видимо, заново переживал тяжелые воспоминания, а я задумалась о том, что я тоже хороша. Не подумала о безопасности, ведь люди бывают разные, и предать, и продать легко могут. Не все белые и пушистые. Та же Тира Архана, к примеру. Вдруг Никей встрепенулся. «Зарян зовет. Что-то случилось». И мы рванули кто как мог, кто ногами, кто перемещением во двор. А случилось у нас... Одна молодая, неразумная, доторопливая Магесса, которая сидела сейчас на скамье, бледная до синевы, и не могла пошевелиться. Рядом растерянно топтался Михей, на скамье стоял Зарян, что-то торопливо шептал, положив маленькие ручки ей на голову. «Что с ней?» — испуганно прошептала я. «А это магическое истощение. Перетрудилась она. Мало опыта еще», — ответил мне Никей. «Теперь быстро надо ее нести на мансарду, пусть полежит немного возле души». Прибежали Петя с Колей, Петр поднял жену на руки и понес ее на мансарду. Следом несся Коля с одеялами в руках. Когда я туда добралась, то Варю уже устраивали на одеяле на небольшой подставочке по типу кушетки возле души. Столб энергии начал светиться ярче, постепенно набирая мощность до чистого белого цвета. Укрыв Варю еще одним одеялом и оставив с ней Петра, мы спустились вниз. По словам Никея, лежать ей там около часа. Больше не надо, далее пойдет естественное восстановление. Пойду я во двор, пожалуй. Что там она натворила, погляжу. Наработала Варя знатно. Все отбитые грядки, участок под картофель, клумбы перед домом и даже во дворе у скамеек были полностью очищены от сорняков и готовы под перекопку. А Зарян своей магией собирал траву в кучу и перемещал в конец участка. Я подошла к нему, Зарян. Что здесь произошло? «Ох, хозяйка, говорил я ей, не спеши. Так нет, все хотелось сразу и быстрее. А не рассчитала, что пока сил у нее недостаточно, вот и выложилась вся. Я, когда заметил неладное, сразу Никея позвал. И вы все прибежали. Говорил, погоди». «Так нет, — говорит, — картошку надо сажать, пропадет!» «Так что, нам сейчас копать срочно надо?» Зарян ухмыльнулся. «Не надо. Я сейчас сам взрыхлю. А вот сажать надо вам. Мне не поднять ведро». Пока я ходила за Михеем и Римом, Зарян в самом деле взрыхлил землю и сделал лунки, ровненькие, как по линейке. Мужики только аккуратно раскладывали невиданное ими растение в лунки. Следом шел Зарян, что-то шептал над лунками, проводил над ними рукой, сдвигая землю на лунку. За неполный час вся посадка была закончена. Вернувшись в дом, я увидела Николая, который мерил ногами холл. Я испугалась. Варе стало хуже? «Нет, ее уже Петя перенес в их комнату, спит она сейчас. Там Майя с ней, заодно и за малышкой смотрит. Я вот что хотел сказать. Аня, деньги у тебя еще есть?» «Есть? А ты что хотел?» «Да мы с утра, когда на рынке были, я кузню видел, а рядом металл лежал. Нержавейки, конечно, не видно, но оцинковка есть, и чугун имеется, может, еще что. Я бы смотался, пока время есть, купил бы. Мойку на кухню надо делать. Какой-нибудь холодильник примитивный тоже, тем более, что я нашел артефакт со снежинкой. Ванны бы не каменные, да много куда надо. А Петька пусть выгибает по форме своим даром». «Вот». Раздумывала я недолго. Коля был прав, металл был необходим. «Бери варха с телегой, езжайте. Деньги сейчас принесу. Сколько сможете, привезите сейчас и договоритесь с доставкой». Коля уехал, а я сидела в неуютной и мрачной гостиной и думала. Вроде бы тело и помолодело, да разум у меня остался прежний. очень взрослой женщины. Вот Коля молодой и есть молодой. Понял свое попадание, магию. Принял все это спокойно, без лишнего надрыва, и теперь активно обустраивается в новом мире. И никаких комплексов. А я все сбиваюсь временами на прошлую жизнь. Не всегда могу выделить главное в новом мире. Ну, как говорил кто-то в прошлом мире, будем живы, не помрем. И мы выживем.